Руки у него были старые и пятнистые. «Нам теперь хороших идей не занимать, и сами придумаем, как одолеть все препятствия». Он победоносно осклабился, хлопнул мистера МакАлистера по колену. «Верно!» Просунув руку за спину МакАлистера, он потрепал незнакомца по спине. «Верно!» Очевидно, он был просто влюблен в этого человека. «Тут на нашей стороне целый мозговой трест. Лучше его планов ничего не найти». Он захихикал. Видно, он был в восторге от всех этих планов. Сенатор широко раскрыл руки. «Смотрите на моего сына! Вот вам лучший аргумент в нашу пользу. Смотрите, как он выглядит, как держится, такой подтянутый, такой складный. Он сам наш козырь номер один». Глаза у старика заблестели. «Сколько он потерял в весе, доктор?» «Около 20 килограммов». «Снова в прежней спортивной форме!» — восхитился сенатор. «Ни грамма лишнего, а какой теннисист! Пощады не жди!» Сенатор вскочил, нелепо замахал рукой, изображая теннисную подачу. «Никогда в жизни я не видал такой игры, как на этом корте. Час назад ты его угробил, Эллиот!» «Хм...» — сказал Эллиот. Он посмотрел по сторонам. Хотелось взглянуть на себя в зеркало или хотя бы на свое отражение в воде. Он понятия не имел, как он выглядит, но фонтан совсем высох. Только посреди бассейна, в чаше, служившей птицам купальни, осталась мутная лужица, от нее шел горький запах прелых листьев и сажи. — Вы, кажется, сказали, что Эллиот обыграл профессионала? — спросил сенатор доктора Брауна. — Да, тот играл много лет. Эллиот его изничтожил. «А каким победителем он подлетел к нам, с корта, пожать нам руки? Право, мне хотелось и смеяться, и плакать. И этот человек, — подумал я, — должен будет завтра доказывать, что он не сумасшедший. Хо-хо!» Поняв, что все эти четверо не считают его больным, Эллиот совсем расхрабрился, встал, словно хотел поразмяться. На самом же деле хотелось подобраться поближе к воде, в птичьей купальне. Как бы подтверждая свою репутацию отличного спортсмена, он легко перепрыгнул через каменный барьер в бассейн, сделал глубокое приседание, словно радуясь избытку сил. Мускулы повиновались ему отлично, он весь был как стальная пружина. При резком рывке Эллиот почувствовал, что у него в заднем кармане лежит какой-то пакет. Он вытащил его. Оказалось, что это свернутый в трубку номер американского следопыта. Эллиот развернул журнал. Наверное, там красовалось тоже фото Рэнди Геральт, умоляющий найти производителя, отчего семени родится гениальный отпрыск. Но вместо Рэнди он увидел свой собственный портрет в пожарной каске. Это была увеличенная фотография с группового снимка всей пожарной дружины на параде 4 июля. Надпись внизу гласила: «Самый нормальный человек в Америке. Смотри на развороте». Эллиот разглядывал журнал, пока остальные в чрезвычайно оптимистическом тоне обсуждали, как пройдет завтрашняя судебная экспертиза. На развороте Эллиот нашел еще одну свою фотографию. Это был не очень ясный снимок Эллиота, играющий в теннис на корте лечебницы. С противоположной страницы на его игру с оскорбленным видом смотрело все благородное семейство Фреда Розуоттера. У них был вид сезонников, батраков. Фред тоже очень исхудал. Была там и фотография их адвоката, Нормана Мушари. Норман, работавший теперь самостоятельно, обзавелся изысканным жилетом и золотой цепочкой для часов. Дальше цитировались его слова. «Мои клиенты желают только одного — вернуть себе и своим потомкам наследие, положенное им по рождению и по закону. Кичливые плутократы из Индианы истратили миллионы долларов, заручились помощью влиятельнейших друзей по всей стране, лишь бы не дать своим родичам довести дело до суда. 7 раз под всякими пустяшными предлогами откладывалась судебная экспертиза. А тем временем Эллиот Розуотер без конца играет в теннис на корте психиатрической лечебницы, а его приспешники трубят во все концы, что он совершенно здоров.